Он с волнением подозревал, что о нем уже донесли новому губернатору, как о человеке опасном. Он узнал положительно, что некоторые из наших дам намеревались прекратить к Варваре Петровне визиты. А будущей губернаторше, которую ждали у нас только к осени, повторяли, что она, хотя слышно и гордячка, но зато уже настоящая аристократка, а не то, что какая-нибудь наша несчастная Варвара Петровна. Всем откуда-то было достоверно известно с подробностями, что новые губернаторши и Варвара Петровна уже встречались некогда в свете и расстались враждебно, так что одно уже напоминание о госпоже фон Лембке производит будто бы на Варвару Петровну впечатление болезненное. Бодрый и победоносный вид Варвары Петровны, презрительное равнодушие, с которым она выслушала о мнениях наших дам и о волнении общества, воскресили упавший дух робевшего Степана Трофимовича и мигом развеселили его с особенным, радостно-угодливым юмором, стал был он ей расписывать про въезд нового губернатора. «Вам, добрейший друг, без всякого сомнения известно, — говорил он, кокетничая и щегольски растягивая слова, — что такое значит русский администратор, говоря вообще, и что значит русский администратор вновь, то есть нововыпеченный, новопоставленный? Эти нескончаемые русские слова, но вряд ли могли бы вы узнать практически, что такое значит административный восторг и какая именно эта штука. Административный восторг? Не знаю, что такое. То есть, вы знаете, у нас, одним словом, поставьте какую-нибудь самую последнюю ничтожность у продажи каких-нибудь дрянных билетов на железную дорогу, и эта ничтожность тотчас же сочтет себя вправе смотреть на вас Юпитером, когда вы пойдете взять билет, чтобы показать вам свою власть. Дай-ка, дескать, я покажу над тобою мою власть. И это в них до административного восторга доходит. Энному. Я вот прочел, что какой-то дьячок с одной из наших заграничных церквей, однако это весьма любопытно, выгнал, то есть выгнал буквально из церкви одно замечательное английское семейство прелестных дам пред самым началом великопостного богослужения. Вы не знаете эти псалмы и книгу Иова? Единственно под тем предлогом, что шататься иностранцам по русским церквам есть непорядок, и чтобы приходили в показанное время, и довел до обморка. Этот дьячок был в припадке административного восторга, и он показал свою власть. Сократите, если можете, Степан Трофимович. Господин фон Лембке поехал теперь по губернии. Энму. Андрей Антонович, хотя и русский немец, православного исповедания, даже уступлю ему это, замечательно красивый мужчина из 40-летних. Чего вы взяли, что красивый мужчина? У него бараньи глаза. В высшей степени. Ну уж я уступаю, так и быть, мнению наших дам. Перейдемте, Степан Трофимович, прошу вас. Кстати, вы носите красные галстуки, давно ли? Это я только сегодня. А делаете ли вы наш муцион? Ходите ли ежедневно по 6 верст прогуливаться, как вам предписано доктором? Не всегда. Так я и знала. Я в Швейцарии еще это предчувствовала. Раздражительно вскричала она. Теперь вы будете не по 6, а по 10 верст ходить. Вы ужасно опустились, ужасно, ужасно. Вы не то что постарели, вы одряхлели, вы поразили меня, когда я вас увидела давеча, несмотря на ваш красный галстук. Что за дикая выдумка? Продолжайте, фон Лембке, если в самом деле есть что сказать. И кончите когда-нибудь, прошу вас, я устал.